Глава 264. Дни. Не обращает внимания, доставка зерна стала важным событием, особенно теперь, когда от этого зависели успех или поражение в битве, так что они не могли позволить себе быть беспечными. Гражданские и военные чиновники уже давно спорили в императорском зале, но все еще не выбрали подходящего кандидата. Видя это, император не мог не рассердиться, он махнул рукавом и покинул императорский зал. «Премьер-министр Линь, что нам делать?» «Премьер-министр Ю, что нам делать?» Что гражданские, что военные чиновники окружили двух премьер-министров, надеясь, что те могут придумать хороший план. Премьер-министр Линь и премьер-министр Ю остались безэмоциональны. Они оба понимали пользу молчания. Какой хороший план они могли придумать? Эта война была очень важной, но Сяо Ванъи наблюдал за ней со стороны. Кто знает, не украдет ли он зерно, которое они попытаются послать, снова, верно. Если это случится, они не только потеряют запас провизии, но и потерпят поражение от армии Севера. Император определенно не простит человека, который предложит такой план. Этот человек будет обречен на несчастье. В таких событиях план мог предложить только сам император. Император знал, о чем думают дворцовые министры. Он очень хорошо понимал их мысли, потому и злился. Эти министры были безмозглыми, поэтому при столкновении с серьезной проблемой, он не мог быть в них уверен. Какая кучка мусора, какой смысл держать команду идиотов? Теперь, когда он попал в беду, что сделали эти люди? Они лишь прятались за его спиной. Однако он не мог казнить всех этих бестолковых министров. Ублюдки, в ярости император ударил по столу и долго сидел на своем троне. В это время никто не решался потревожить императора. Евнух и дворцовые служанки держались подальше от дворцового зала, боясь раздражать императора. «Я хочу увидеть отца императора». Однако в этот час пришел седьмой принц и попросил аудиенции. «Ваше королевское высочество, император сейчас очень сердит. Может быть, вы хотите навестить его попозже?» Евнух знал, что седьмой принц был избалованным ребенком, но в этот раз он и правда не решался входить в дворцовый зал. Седьмой принц покачал своей маленькой головкой и сказал: «Я знаю, что отец император сердится. Поэтому я и хочу войти. Иди и скажи, что я хочу увидеть отца императора. Если он откажет, я уйду». «Ваше королевское высочество», — Евнух был в раздумьях. К этому времени гнев императора наполовину рассеялся, поэтому, услышав снаружи голос, он спросил: «Кто пришел?» У Евнуха онемела голова от страха. Он склонился к земле и сказал: «Император, седьмой принц просит аудиенции». «Малыш седьмой, впусти его». Хотя императора и тревожила проблема на передовой, он был не намерен думать о ней прямо сейчас. Как только седьмой принц вошел, он с уважением поклонился. Но он заговорил о своем намерении, только когда император позволил ему встать. «Отец император, я слышал, что вы сердитесь. Ваш неразумный сын не может взять на себя заботы отца императора, этот сын может лишь сопровождать вас». Седьмой принц посмотрел на императора с волнением. Когда император услышал слова своего сына, его сердце немного смягчилось. «Малыш седьмой, ты добр, иди сюда и сядь рядом со своим отцом». Седьмой принц был слишком маленьким, император едва видел его на другом конце стола. Седьмой принц подошел ближе и заглянул в лицо императору. Затем он спросил с тревогой: «Отец император, вы не сердитесь?» «Отец император не сердится, гневом проблему не решишь». Император коснулся головы седьмого принца и сказал: «Малыш седьмой, не волнуйся, нет ничего, чтобы твой отец не мог разрешить. Отец император самый могущественный человек на свете. Ни у кого нет больше власти, чем у моего отца». Седьмой принц энергично закивал головой, восхваляя императора. Настроение у императора необъяснимым образом поднялось. Когда наступило время обеда, он ушел, чтобы поесть вместе с седьмым принцем. За обеденным столом седьмой принц не следовал этикету. Он время от времени обменивался с императором парой слов. «Отец император, это очень вкусно. Отец император, попробуйте это». После трапезы император был очень счастлив. «В будущем седьмой принц должен приходить и сопровождать меня за обедом. До тех пор, пока отец император не сочтет седьмого сына слишком шумным», — смущенно сказал седьмой принц, почесывая в затылке. «Отец император никогда не считал седьмого шумным», — с любовью произнес император. «Тогда я буду приходить и обедать с отцом императором». У седьмого принца тоже был острый ум. Он знал, что император все еще занят своими официальными обязанностями. Поэтому после перерыва он попрощался. Но, прежде чем уйти, он сказал: Отец император, мать императрица сказала, что вы заняты, малыш седьмой больше не будет беспокоить отца императора. Но отец не должен утомлять себя слишком сильно. Третий брат и старший брат уже взрослые, вы можете попросить их помощь. Тетя Фу Шаучжан и тетя Фуань тоже взрослые, они могут помочь отцу императору. Если бы седьмой принц упомянул только наследного принца Сяцяня, император заподозрил бы его, но он нарочно добавил еще пару слов. Когда император услышал детские слова седьмого принца, он не воспринял их всерьез. Он только погладил седьмого принца по голове и напомнил ему, что нужно усердно учиться. Еще он сказал ему поскорее расти, чтобы он мог делить его тревоги. Седьмой принц радостно покинул зал. Когда он ушел, евнух поставил чай на столике императора и похвалил седьмого принца. Видя, что император в хорошем настроении, евнух сказал, шутя, его королевское высочество седьмой принц в самом деле еще очень юн. Он сказал, чтобы принцессы помогли с политикой. Разве принцессы могут помочь в таких серьезных вещах? Принцессы, глаза императора загорелись, он вдруг придумал подходящую кандидатуру. Малыш седьмой, моя счастливая звезда, император был в хорошем настроении. Евнух все еще недоумевал, но в следующий момент император крикнул. Кто-нибудь, войдите. Император решил позволить мужу принцессы Фуаньцу и Санье отправить зерно на границу. И в тот же день он издал императорский указ. Когда Цуисанье получил императорский указ, он сразу смял его. На Востоке, даже если человек женится на имперской принцессе и станет зятем императора, у него не будет официальной власти. И из-за восстания зятя императора южной страны, все другие страны теперь были очень осторожны. Поэтому Цуисанье не мог согласиться с этим. То, что император приказал ему отправить зерно на границу, просто. Этого не может быть. Как император вдруг может поручить мне везти зерно? Цуисанье, все еще державший императорский указ, похоже, не мог оправиться. Принцесса Фуань была хорошо информирована, поэтому она со счастливым выражением на лице ответила. «Это седьмой принц, малыш седьмой упомянул тебя, потому-то император о тебе и подумал. Малыш седьмой действительно добр, он не забыл свою тетю». Принцесса Фуань действительно была рада. Единственное, что для нее было важно, это выгода, которую она могла получить в этой ситуации. Если ее муж преуспеет в этом деле, ее положение в глазах императора поднимется. Императорский указ был издан, поэтому, что бы Цуисанье не думал, ему оставалось только преуспеть. Хотя семья Цуи и не входила в число дворцовых чиновников, они знали обо всех событиях при дворе. Они знали, что это дело было большой проблемой, поэтому они очень беспокоились. Они успокоились, только когда глава семьи Цуи взял слово. Сяванье сделал предупреждение императору, поэтому последняя партия зерна была украдена. Хотя Сяванье ненавидит императора, он принципиальный человек. Он очень хорошо понимает важность этой партии зерна. Я уверен, он даст нашей семье Цуи шанс сохранить лицо. Думая об этом, Цуисанье расслабился и принял задание, которое дал ему император. Но в это время Циэньтан, который был проигнорирован императором и другими служителями дворца, вызвал еще один скандал. Глава 265. Ванье, не волнуйся. Так как Сятинья и Лин Чуцзю появились в Циэньтан, а Лин Чуцзю, Ванфы, лично заботилась о брошенных детях, люди устремили свое внимание на Циэньтан. Эти люди думали, что за Циэньтан может скрываться нечто неизвестное. Иначе, зачем бы Сяванье и Сяванфы обращать свое внимание на брошенных детей? Среди тех людей был и императорский доктор Цинь. Хотя императорский доктор Цинь и не мог признать своего учителя, он все же не мог закрывать глаза на это дело. Он был уверен, что это часть контратаки Сяванье против божественного доктора Мо. Видя, что Сятинья и Лин Чуцзю пошли в Циэньтан, императорский доктор Цинь тут же расследовал дело. После расследования он нашел несколько полезных зацепок. Императорский доктор Цинь узнал, что не только в столичном Циэньтан содержались тощие и искалеченные дети, но во всей стране Востока. Там не было ни взрослых, ни здоровых детей. Императорский доктор Цинь почувствовал нечто подозрительное, поэтому он продолжил выяснять и узнал, что более взрослые и здоровые дети были проданы. Он также узнал, что каждые несколько лет божественный доктор Мо покупал группу детей. У божественного доктора Мо было много учеников, так зачем же ему покупать так много детей в Циэньтан? Хотя улик было недостаточно, императорский доктор Цинь заключил, что, должно быть, это связано с какой-то теневой деятельностью. Никто в этом мире не был полным дураком. Если он сможет посеять сомнения в сердцах людей, божественному доктору Му больше не удастся притворяться праведным героем. Даже если он скажет, что не делал этого, будет сложно скрыть его связь. Императорский доктор Цинь не нападал на божественного доктора Му напрямую. Вместо этого он воспользовался устами людей, чтобы обнажить тайные дела Циэньтан. Тайные дела о том, как там продавали брошенных детей. Новости, однако, были объявлены не в столице, а в другом городе недалеко от столицы. После того, как новости разлетелись, они шокировали людей за пределами столицы. Многие люди усомнились во дворце и государственных чиновниках. Усыновлять брошенных детей было благим делом. Но как дворец мог получать деньги в обмен на этих детей? Разве они не чувствовали в позвоночнике холод? Так много лет Циэньтан продавал брошенных детей, но дворцовый суд ничего об этом не знал. Если бы Сяо Ванъе не поехал в Циэньтан, было бы это когда-нибудь обнаружено? Бездействие чиновников разочаровывало многих людей. В данный момент правительство и власть суда многими обвинялись. Хотя никто не осмеливался напрямую упоминать императора, но слова, исходившие из уст народа, говорили о некомпетентности императора. Правительственные чиновники только едят плоть и кровь своих граждан. Император был очень зол и раздражен этими новостями. Он никогда не думал, что такая мелочь, как Циэньтан, дважды окунет его лицом в грязь. Поэтому он сразу же приказал расследовать все это дело, только он никогда не думал, что это большая проблема. За эти годы было продано бесчисленное количество детей. Помимо божественного доктора Мо, детей в Циэньтан покупали несколько борделей. Оставшихся детей втайне воспитывали, а затем продавали в аристократические семьи в качестве рабов. Когда некоторые правительственные чиновники услышали эти новости, он не могли не почуять заговор. Что, если те дети, которых продали правительственным чиновникам, воспитывались в качестве шпионов? Не так давно Сяо Тинья купил информацию об их преступлениях в павильоне Тиньцан. Что, если это было связано? Правительственные чиновники набрались наглости и провели частное расследование. После розысков они выяснили, что что-то было не так со слугами в их домах. Эти слуги, весьма вероятно, были брошенными детьми из Циэньтан. Чем больше они расследовали, тем серьезнее оказывалась проблема. Совсем как Лин Сян. После расследования он обнаружил в доме двух слуг, которые были связаны с этим делом, поэтому он тут же пошел во дворец и доложил императору. Император был очень зол из-за разоблачения скандала Циэньтан. Он подумал, что это была часть плана Сяо Тинья, чтобы запятнать репутацию дворца. Но, услышав доклад Лин Сян, он тут же почувствовал, что что-то не так. «Проверьте это немедленно и доложите мне, что Циэньтан делал последние несколько лет, и кто за всем этим стоит». Услышав слова Лин Сяна, император почувствовал, как по спине пробежал холодок. Прямо у него под носом кто-то породил такую ужасную силу, а он ничего об этом не знал. Это ужасно. Император не только ужасно себя почувствовал, но и разозлился. Сяо Тинья обнаружил эту проблему, а он ничего не знал. Люди под его началом были совершенно бесполезны. Император вызвал начальника разведки. Он хотел лично все это исправить. Первым шагом было выявить всех тайных шпионов среди его дворцовых министров. В данный момент в имперской столице царило небывалое напряжение. Все благородные семьи были напуганы. Они боялись, что среди них могут быть тайные шпионы. Но они не знали, куда им продать этих слуг. Божественный доктор Мо был заперт в тюрьме. Хотя он и не потерял связь с внешним миром, он был плохо информирован. Когда он получил новости, проблема в Циэньтан уже была обнародована. Он был просто бессилен обратить прилив вспять. Вскоре стало известно, что божественный доктор Мо купил много брошенных детей в Циэньтан. Вся столица погрузилась в хаос, услышав об этом. Однако, чем напряженнее становилась атмосфера снаружи, тем более мирно становилась вся Ванфу. Внимание императора было сосредоточено на Циэньтан, у него не было сил думать о Сяо Тинья. Я не ожидал, что императорский доктор Цинь обнародует это дело, но это поистине сэкономило тому ему времени, с довольным лицом сказал Су Ча. Чем более разрастется проблема Циэньтан, тем быстрее идейный вдохновитель выскочит на сцену. Они действительно хотели знать, кто за этим стоит. Не спускай глаз, я не хочу столкнуться с новыми происшествиями, такая внушительная черная пешка за кулисами. Даже если она не его враг, он ее достанет. Будьте спокойны, как только лед тронется, я об этом узнаю. Су Ча улыбнулся, но его лицо все равно было серьезным. Услышав заверение Су Ча, Сяо Тинья почувствовал облегчение, но все равно напомнил. «Сделай все приготовления для двоих детей как можно скорее». Южный принц проник в столицу. Южный принц проник в столицу, Суча очень удивился, но затем он склонил голову в смущении. «Я пренебрег своими обязанностями, я не знаю, кто этот принц. Прибывший принц, это пятый сын императора Юга от женщины Востока. Он буквально выглядит, как люди Востока. Следи за ним внимательно, противник хорошо скрывался. Сятинья просто повезло, что он его обнаружил». Суча с достоинством на лице серьезно ответил: «Я все устрою для детей завтра вместе с Ванфы». Чжоу Хуянь был очень чувствителен к своему положению и очень тревожно относился к чужакам. Пока что только Лин Чуцзю завоевала его доверие. Не предупреди врагов. Услышав, что Суча упомянул Лин Чуцзю, он не мог не нахмуриться и посмотрел на песочные часы на столе. Он увидел, что еще слишком рано, но Суча не собирался уходить, так что он холодно спросил: «Что-то еще? Как вы планируете поступить с семьей Мэн?» Мэн даже не может нанести визит. Суча знал, что этот вопрос раздражающий, но многое произошло, когда они с Лю Баем уходили помочь доктору У. «Никак, просто дайте ему поговорить с Лин Чуцзю, если это случится», — сказал Сятинья и поднялся. Он махнул рукавом и вышел. «Я до сих пор...» Суча повернулся, чтобы поспешить за Сятинья, но Сятинья внезапно исчез. Он не мог не вздохнуть. «Ванье, почему ты так хочешь уйти?» Глава 266. «Спасибо. Поцелуй сейчас». Сятинья ушел, естественно, чтобы найти Лин Чуцзю. После их последнего разговора в карете Лин Чуцзю уходила из Сяванфурана и возвращалась поздно, в то время как он тоже был занят своими делами. После того, как они просыпались, они больше не встречались, чем Сятинья был крайне недоволен. «Разве так нужно обращаться со своим спасителем, Лин Чуцзю? Это уже слишком. Сегодня Сятинья пришел очень рано». Когда он подошел, Лин Чуцзю только закончила принимать ванну. Чуньси вытирала ей волосы. Лин Чуцзю сидела спиной к двери, так что она не заметила появления Сятинья. Но она заметила, что Чуньси уже слишком долго вытирает ей волосы. Лин Чуцзю не могла не вздохнуть. Если бы Ванье был здесь, ее волосы могли бы высохнуть в одно мгновение, и она могла бы сразу лечь спать. «Что было бы, если бы я бы здесь? Что-то хорошее». Сятинья сделал шаг вперед, а его губы слегка изогнулись в улыбке. Разумеется, он был счастлив. «Ванье». Когда позади нее вдруг раздался голос, Лин Чуцзю оказалась поражена. Она встала, а ее рука задрожала от шока, а зеркало, которое она держала рукой, вздрогнуло на столе, издавая звон. Чуньси тоже не заметила, как Сятинья вошел, поэтому, когда она услышала его голос, она торопливо обернулась и с уважением поклонилась. «Этот раб приветствует Ванье». «Уходи», — Сятинья не дал Чуньси договорить. «Да», — Чуньси положила полотенце и торопливо вышла. Разумеется, она не забыла закрыть дверь. Теперь внутри остались только Сятинья и Лин Чуцзю. Видя, что Сятинья всего лишь в трех шагах от нее, Лин Чуцзю почувствовала колоссальное давление от его сильного присутствия. С того дня она не думала о том, что произошло между ними. Сятинья был очень привлекательным мужчиной, им были увлечены многие женщины столицы. Лин Чуцзю признавала, что ее тоже влекло к нему, но после того ранения в грудь Лин Чуцзю была травмирована. У них с Сятинья сейчас были хорошие отношения. Между ними сейчас было мало безразличия и немного больше доверия. Но все равно было лучше не приближаться друг к другу, лучше было сохранять дистанцию. В эти дни Лин Чуцзю была очень занята. С утра до ночи у нее не было шансов встретиться с Сятинья. Он тоже не приходил ее искать. Она думала, что у него те же мысли, что и у нее, что просто ладить было хорошо, но она не ожидала, что Сятинья в самом деле придет искать ее. Два человека хранили молчание, но в итоге Лин Чуцзю не выдержала этой атмосферы и взяла на себя инициативу спросить: «Ванье, я могу тебе помочь?» Сятинья двусмысленно подошел ближе и погладил Лин Чуцзю по длинным мокрым волосам. «Почему ты вдруг подумала обо мне?» От теплого дыхания мужчины у Лин Чуцзю покраснели уши. Лин Чуцзю инстинктивно хотела отступить, но она обнаружила, что позади нее находится туалетный столик. Ей некуда было отступать. Она могла лишь немного отодвинуться и увеличить расстояние между ними. Затем она сказала: «Ванье, не мог бы ты слегка отодвинуться?» «Что? Разве ты только что не сказала, что хорошо бы я был здесь? И теперь, когда я пришел, почему ты вдруг испугалась?» Ся Тинья не пытался приблизиться, он заметил, что Лин Чуцзю хотелось отстраниться. «Я не испугалась, я просто очень смущена». В этот момент Лин Чуцзю покраснела и казалась очень смущенной. Ся Тинья не мог не улыбнуться, видя это. «Не испугалась? Тогда что же, ты думаешь обо мне?» Пальцы Ся Тинья слегка прошлись по волосам Лин Чуцзю и остановились у ее щеки. Это было лишь легкое движение, но сердце Лин Чуцзю забилось часто. Она сделала несколько глубоких вдохов, а затем ответила на слова Ся Тинья. Она неловко улыбнулась, отвечая: «Да, я думала о Ванье». Лин Чуцзю проглотила остальные слова. В конце концов, она была уверена, что, если бы она сказала их, Ся Тинья точно бы съел ее живьем. Но, хотя Лин Чуцзю и не сказала ничего, Ся Тинья и так все знал. Неискренняя женщина – это не очень красиво. Ся Тинья не отпустил Лин Чуцзю. Он надавил на ее плечо и сказал: «Мне слишком лень заботиться о тебе, сядь». Лин Чуцзю была вынуждена сесть на стул рядом с Ся Тинья. Но прежде, чем Лин Чуцзю смогла отреагировать, Ся Тинья уже взял полотенце и обернул им ее волосы. Легкий жар коснулся ее тела, и волосы высохли. Лин Чуцзю не могла не улыбнуться при этом. На самом деле Ся Ванье имеет такую милую сторону, ей не нужно так нервничать. Ся Ванье был очень добр к ней, ее волосы мгновенно высохли. «Что ж, и чем же ты мне отплатишь?» Ся Тинья наклонился и прижался к спине Лин Чуцзю. Лин Чуцзю подумала, что Ся Тинья просто ее дразнит. Она была в ярости, но сказала с непроницаемым лицом: «Как насчет поцелуя?» Лин Чуцзю думала, что это предложение отпугнет Ся Тинья. Кто бы мог подумать, что он воспримет его серьезно. «Мне не хочется терпеть убытки, поцелуй будет». Сказав эти слова, Ся Тинья не дал Лин Чуцзю возможности заговорить, он понес ее. Ах, Лин Чуцзю была в шоке. Она инстинктивно обняла Ся Тинья, когда ее тело перевернулось. Через мгновение Ся Тинья сидел на стуле, а она сидела у него на коленях. «Ванье». Лин Чуцзю открыла рот, но его закрыли губы Ся Тинья после того, как он сказал: «Я сам решу, будет ли поцелуй оплатой». Хаен. Лин Чуцзю мгновение сопротивлялась, но поняла, что совершенно не может контролировать свое тело. Она прямо упала в объятия Ся Тинья. «Хорошо, просто расслабься». Ся Тинья снова поцеловал губы Лин Чуцзю. Затем он медленно раскрыл ее рот своим языком и попытался сплести их языки вместе. Хаен. Лин Чуцзю, которая была не готова, легко поддалась Ся Тинья. С его властным поцелуем она не могла сопротивляться. Ей оставалось только ждать его пощады. Кто знает, как долго они целовались. Но, когда Лин Чуцзю показалось, что она вот-вот задохнется, она неосознанно оперлась на плечо Ся Тинья и ответила на его поцелуй. С ответом Лин Чуцзю, Ся Тинья становился все более и более властным. Когда Лин Чуцзю вот-вот была готова умереть от удушья, Ся Тинья, наконец, отпустил ее. После поцелуя Лин Чуцзю потеряла всю свою энергию. Ее щеки покраснели, а глаза наполнились невыразимыми эмоциями. Глядя на влажные и распухшие губы Лин Чуцзю, Ся Тинья не мог не сказать мягко: «Мне очень понравился твой благодарственный подарок, но после этого никогда больше не произноси эти слова». «Не буду». Лин Чуцзю, у которой не осталось сил, тихо ответила и ударила Ся Тинья в грудь, как капризный ребенок. Ся Тинья не было больно. Он протянул руку и вытер влажные губы Лин Чуцзю. Затем он ее поднял. «Уже поздно, давай ложиться спать». «Спать? Ты не собираешься уходить?» Когда Лин Чуцзю услышала его слова, она моментально пришла в себя. Она, похоже, была неосторожна и разбудила большого волка. «Зачем? Зачем мне уходить?» Ся Тинья продолжил идти и положил Лин Чуцзю прямо на постель. Видя ее растерянное выражение лица, он в шутку сказал: «Это не в первый раз, почему ты так смущаешься? О чем ты говоришь? Как это можно сравнивать с тем, что было раньше?» Она всегда спала, когда Ся Тинья приходил, она ничего не знала, но теперь, кажется, она немного нервничает. Глава 267. Задача. Что это за личность? Нервозность Лин Чуцзю была очевидна, но, разве Ся Тинья оставит Лин Чуцзю в покое только потому, что она нервничает? Разумеется, ответ – нет. Ты привыкнешь. Не забывай, мы муж и жена. Ся Тинья разулся и лег на кровать. С абсолютной подавляющей силой он заключил Лин Чуцзю в свои объятия. Не прячься. Он действительно не понимал, почему такая благородная леди, как Лин Чуцзю, спит, свернувшись в шарик, как ежик. Если ты будешь меня так держать, я не смогу уснуть. Погода становилась все теплее, ей не нужен был большой обогреватель за спиной. Было чертовски жарко. Как можно не заснуть, когда хочется спать? Я могу заснуть даже рядом с горой трупов. Его последняя фраза была такой страшной. Тело Лин Чуцзю оцепенело, она вовсе перестала шевелиться. «Успокойся», договорив, Ся Тинья закрыл глаза и решил не говорить ничего необязательного. Но, разумеется, он не будет больше ничего делать с Лин Чуцзю. Так что Лин Чуцзю могла быть спокойна. Успокоиться? Лин Чуцзю хотелось успокоиться, но она не могла расслабиться. Внутри комната была совершенно темной. Два человека лежали на кровати, тесно прижавшись друг к другу. Лунный свет снаружи дома тоже был перекрыт. Лин Чуцзю долгое время смотрела в стену. В скором времени послышалось ровное дыхание Ся Тинья. Лин Чуцзю сразу же расслабилась, но ей не хотелось спать. Лин Чуцзю подумала, сегодняшняя ночь будет бессонной. Но она уснула, не заметив этого. Когда Лин Чуцзю уснула, Ся Тинья, который должен был спать, открыл глаза и посмотрел на хрупкую женщину в своих объятиях. Эта женщина никогда не удовлетворяла его. Но, хотя она была недостаточно умной и недостаточно сильной, ему с ней было очень удобно. Закрыв глаза и чувствуя запах волос Лин Чуцзю, Ся Тинья расслабился и уснул. На следующий день Лин Чуцзю, полусонная и слегка одурманенная, все еще думала, как она встретится с Ся Тинья. Но она обнаружила, что Ся Тинья больше не было рядом. На его стороне кровати одеяло уже остыло. Лин Чуцзю невольно почувствовала утрату. Она села на постели и долгое время не двигалась. Когда Чунься и Цуси услышали звук внутри, они несколько раз окликнули Лин Чуцзю. После этого они уже не ждали ее разрешения и сразу вошли. Однако, как только они вошли, то увидели, что Лин Чуцзю сидит на постели в оцепенении. Обе девушки были шокированы, но Цуси открыла рот и спросила: «Ван Фэй, вы в порядке?» Когда Лин Чуцзю заметила, что Чунься и Цуси вошли, она все еще не хотела шевелиться. Но когда она услышала вопрос Цуси, то покачала головой и встала. Чунься и Цуси поняли, что Лин Чуцзю не хочет об этом говорить, поэтому они не решились больше спрашивать. Они просто служили Лин Чуцзю более усердно, чем обычно. И, как и раньше, были поданы миска каши с клёцками и еще 4 гарнира. Но сегодня Лин Чуцзю съела только половину. «Ван Фэй, вам стоит поесть еще, вам сегодня снова выходить?» Чуньси знала, как Лин Чуцзю занята. Она волновалась, что Лин Чуцзю не выдержит, поэтому попыталась убедить ее. «Я не могу больше есть, просто упакуйте мне что-нибудь перекусить, я поем, когда проголодаюсь». Лин Чуцзю признавала, что она была в плохом настроении, потому что Ся Тинья ушел, не сказав ни слова. Хотя она уже привыкла к этому, разумеется, прошлой ночью все было иначе. Лин Чуцзю всегда видела по глазам Ся Тинья, что она была для него лишь как котенок или щенок. Если Ся Тинья был доволен, то дразнил ее, но если он был недоволен, бросал ее. Думать об этом было так печально. В это время ей приходилось присматривать за каждым больным ребенком. Хотя домоправитель Цао пригласил несколько врачей, чтобы те помогли с заботой о детях, тем не менее некоторые медицинские процедуры могла выполнить только она. Например, операция ребенка с заячьей губой. Детей с заячьей губой было немного. Одному из детей Лин Чуцзю сделала операцию еще в первый день. Она хотела закончить все операции сегодня, чтобы за ними оставалось только правильно ухаживать. От двора Лин Чуцзю до Ся Ванфу было большое расстояние. Было очень неудобно ходить туда-сюда. Домоправитель Цао однажды предложил Лин Чуцзю сменить двор, но она отказалась. По мнению Лин Чуцзю, сменить двор означало дать намек Ся Тинья. Она вовсе не хотела быть в его глазах девушкой романтического типа, чтобы в будущем Ся Тинья не относился к ней несерьезно. Спустя полчаса ходьбы Лин Чуцзю, наконец, прибыла к воротам. Ее дыхание слегка сбилось, но когда она была готова выйти наружу, то услышала, как кто-то ее окликнул. «Ван Фэй, подождите». Лин Чуцзю обернулась и увидела, что к ней бежит Суча. «Наконец-то, я добрался, я думал, что опоздал». Суча вытер пот со лба. Он тоже слегка запыхался и казался усталым. «Вы искали меня?» Лин Чуцзю была очень вежлива с Суча. В конце концов, Суча гораздо умнее Любая. Суча вздохнула и сказал: «Ван Е сказал мне утро перед отъездом, чтобы я сегодня сопровождал Ван Фэй. Ван Е ушел рано, кто знает, почему». Но когда Лин Чуцзю услышала слова Суча, она необъяснимым образом почувствовала себя лучше. «Да, кажется, пришли новости о ранее случившемся нападении. Император призвал Ван Е во дворец, уклончиво ответил Суча. Лин Чуцзю не стал расспрашивать дальше. Узнав, что Ся Тинья уехал рано по своим делам, она была вполне удовлетворена. Она позволила Суча следовать за собой, не возмущаясь. «Прежде чем мы пойдем в больницу, мы сначала заедем на улицу Чжуцуе». Лин Чуцзю не говорила много, она полагала, что Суча уже знает двоих детей. Задачей Суча были эти два ребенка, поэтому, естественно, у него не было претензий. «Я буду следовать за Ванфэй, куда бы она ни пошла». Лин Чуцзю улыбнулась. Хотя она не знала, почему Суча следует за ней, она знала, что у него наверняка есть какое-то важное дело. Суча ничего не сказал, поэтому она не спрашивала. Карета помчалась на улицу Чжуцуе на всех парах. По дороге Лин Чуцзю и Суча не говорили. Хотя Суча находил это скучным, он еще больше опасался, что Лин Чуцзю спросит о его целях. Проницательным взглядом можно было видеть, что он здесь не за тем, чтобы защищать ее или следить за ней. Он бы и сам себе не поверил, если бы сказал, что у него нет мотива. К счастью, Ся Тинья не собирался обманывать Лин Чуцзю, иначе все было бы очень сложно. Когда экипаж остановился у входа на постоялый двор, Лин Чуцзю вышла из кареты. Суча последовал за ней, но ничего не говорил. Однако его лицо выглядело серьезным. Чжоу Хуянь и его больной брат не выходили из дома. Когда Чжоу Хуянь услышал, как кто-то постучал в дверь, он сразу понял, что это была Лин Чуцзю, поэтому он быстро открыл. Но потом он увидел Суча. Чжоу Хуянь стоял у двери, не давая Суча войти. «Мадам, кто это?» «Помощник моей семьи, он пришел со мной». Лин Чуцзю нашла подходящий предлог для Суча. Чжоу Хуянь пристально посмотрел на Суча, видя, что у Суча мягкое лицо и никаких навыков владения боевыми искусствами, он впустил его вместе с Лин Чуцзю. Настороженность Чжоу Хуяня заставила Лин Чуцзю мгновенно все понять. Личность Чжоу Хуяня определенно была непростой, и Суча пришел вместе с ней, чтобы встретиться с ним. Она не знала, кем был Чжоу Хуянь, но Суча определенно знал. Глава 268. Лис. Он не знал, Суча был очень умным и дисциплинированным человеком. Он не пытался приблизиться к Чжоу Хуяню. Посмотрев на Чжоу Хуяня в начале, он больше не обращал на него внимания. Он просто стоял столбом и делал то, что должен был делать настоящий помощник. Чжоу Хуянь немного успокоился. Он знал истинную личность Лин Чуцзю. Он также понимал, что этот человек перед ним был необычным человеком, но он не знал, пришел ли он из-за него. Чжоу Хуянь боялся потревожить траву и вспугнуть змею. Он не приближался к Суча, а тоже стоял молча. Лин Чуцзю провела ребенку сеанс акупунктуры, сменила лекарства и достала лекарства, которые приготовила заранее. 3 белые таблетки 3 раза в день, 1 желтая таблетка 3 раза в день, 2 синих пузырька 2 раза в день. Лекарства были другими, поэтому Лин Чуцзю дала Чжоу Хуяню четкие инструкции. Чжоу Хуянь четко усвоил инструкцию и крепко прижал лекарство к своей груди. «Госпожа, благодарю вас», Лин Чуцзю не раскрывала своей личности, поэтому Чжоу Хуянь не решался называть ее Ся Ванфэй. «Ни за что, я спасла тебя по счастливой случайности», Лин Чуцзю кивнула Чжоу Хуяню и похлопала его по головке. «Я приду через 2 дня и позабочусь о вас. Сестра, мне плохо, подойди», ребенок заговорил, но его речь все еще была неясной. Однако когда краснота спала, и отек на лице исчез, он выглядел милым и хорошеньким. Сестра идет. Лин Чуцзю не могла сказать, что она прикипела к ребенку, но он также не вызывал в ней плохих чувств. Причина, по которой она могла так хорошо заботиться о многих детях одновременно, была в том, что она привыкла к этому, когда сама была ребенком. Лин Чуцзю ненавидела шумных детей, ей нравились только воспитанные. Увидев, что ребенок так зависит от Лин Чуцзю, Чжоу Хуянь сказал: «Ся Жуй очень любит госпожу, видеть Ся Жуя похожим на настоящего человека было редкостью. Ся Жуй очень послушный, имя ребенка было необычным. Простые люди не могли давать детям такие имена. Двое детей хорошо скрывали свои боевые навыки. Неудивительно, что те люди не смогли их найти. Он в самом деле очень воспитанный ребенок». Суча, который долго молчал, наконец заговорил: «Госпожа, в этой гостинице собрались драконы и змеи. Вы не хотите забрать Ся Жуя в больницу вместе с другими детьми из Циэньтон?» Договорив, Суча добродушно посмотрел на Чжоу Хуяня. Лин Чуцзю знала, что целью Суча был Чжоу Хуянь. У нее не было намерения помогать ему, но, разумеется, У нее также не было намерения мешать ему. Поэтому Лин Чуцзю сразу перебросила этот вопрос Чжоу Хуаню. «Что ты думаешь? Больница? Больница, в которой находятся все брошенные дети Циэньтон?» Чжоу Хуань не утерпел и спросил. «Если это то самое место, тогда там будет безопаснее, чем в гостинице». Но он не знал, знает ли уже Ся Ван Фэй об их происхождении. Если она знает, разве они не будут как пойманные овечки? Да, там много детей и много врачей. Если твой брат будет там, госпоже не придется ходить туда-сюда, мягко рассмеялся Суча, но он все равно не мог скрыть своей лисьей натуры. Лин Чуцзю не хотелось видеть лицо Суча, поэтому она тихо собрала свои вещи. Чжоу Хуань не сразу дал ответ, он опустил голову и задумался. Суча не принуждал Чжоу Хуаня. После своих слов он встал позади Лин Чуцзю, стараясь не шуметь, не в его стиле похищать молодых людей. Лин Чуцзю покачала головой и передала свою аптечку Чуньси, которая стояла в стороне. «Нам пора идти». «Да, госпожа», – деловито ответил Суча. Он еще раз обратился к Чжоу Хуаню, когда Лин Чуцзю переступила через порог. «Хочешь поехать с нами? Будет удобнее переезжать в карете. Мы». Чжоу Хуань все еще сомневался. Он недавно обнаружил, что кто-то ищет их. Без его отца как им избежать преследований врагов? Так что, Чжоу Хуань смотрел на Суча и в том направлении, где стояла Лин Чуцзю. Он все еще колебался. Он не был уверен, что этим двум людям можно доверять. Он не знал, не было ли Ся Ван Фу ужаснее, чем двор нынешнего императора Юга. Он не знал, не пожалеет ли он о своем выборе. Он не знал, что делать. Чжоу Хуань сжал руку в кулак и опустил голову, не позволяя никому увидеть его слабость и неуверенность. Люди Лин Чуцзю уже вышли, но Чжоу Хуань и Суча все еще хранили молчание. Лин Чуцзю в глубине души догадывалась, что Чжоу Хуань боится попасть в беду. Он хотел пойти с ними, но он в то же время и беспокоился. Лин Чуцзю вздохнула и обернулась. «Если ты знаешь, что случилось в Циэньтон, значит, ты наверняка знаешь, кто я. Оставаться в больнице безопаснее, чем в этой гостинице, потому что там повсюду стража. Ты и Сяжуй могут покинуть то место в любое время. Я обещаю тебе, что никто не будет вас задерживать, госпожа». «Нет, Ся Ван Фэй, вы говорите правду?» Глаза Чжоу Хуаня загорелись, и он уставился на Лин Чуцзю, по-видимому, оценивая, говорит ли она правду или нет. «У меня нет причин лгать тебе. Я знаю, ты и Сяжуй необычные люди, но мне не важно, кто вы. Ваше спасение не имело никакого отношения к вашему положению. Этот человек перед тобой действительно человек Ся Ван Фу, но доверять ему или нет, зависит от тебя». Договорив, Лин Чуцзю вышла, не оглядываясь. Стража за дверью комнаты не ушла. Они следили, чтобы никто не подслушивал. «Ты слышал слова нашей Ван Фэй, она действительно не знает, кто вы. Ваше спасение было чистой случайностью. Я навел о вас справки только потому, что наша Ван Фэй о вас заботилась. Из любопытства я кое-что проверил». Когда Лин Чуцзю открыла его истинное лицо, Суча совсем не смутился. Вместо этого он с изяществом сел на стул и медленно заговорил. «Что вы планируете сделать?» Чжоу Хуань стоял на страже перед кроваткой, боясь, что Суча навредит Сяжую. «Что я планирую сделать? Ты думаешь, что можешь спасти этого ребенка? Ты должен быть рад, что встретил нашу Ван Фэй. Иначе ты сейчас был бы в руках пятого принца Наньнали. Теперь, когда южная страна послала на их поиски пятого принца, мог ли Чжоу Хуань прятаться дальше? Наньнали, он в самом деле прибыл на восток?» Выражение лица Чжоу Хуань резко изменилось. Он повернулся и взял Сяжуя на руки. «Брат, мне больно». Сяжуй, который был еще очень маленьким, ничего не понимал. Единственное, что он знал, это что ему было очень неудобно. «Сяжуй, твой старший брат не хотел сделать тебе больно. Нам нужно уходить». У Чжоу Хуаня ёкнуло сердце. Хотя он сдерживал свою силу, его хватка все равно слегка сдавила Сяжуя. «Вы не сможете сбежать, Наньнали уже в имперской столице. Если бы я не помогал вам истине, он бы уже нашел вас». Суча встал, но он не загораживал Чжоу Хуаню дорогу. Он знал, что этот подросток пойдет с ним, потому что у него не было другого выбора. «Чего вы от нас хотите?» Чжоу Хуань понимал, что им не спрятаться, если он будет полагаться только на свои способности. Так что, если есть надежда, он не хотел ее упускать. Сяжуй был последним из императорской семьи Ся. Он обязан уберечь его. «Чего я от вас хочу? Ты думаешь, вы двое малышей можете что-то сделать? Если бы наша Ван Фэй не спасла вас, Боюсь, я не утруждал бы себя встречей с вами». Договорив, Суча повернулся и вышел. Он не стал дожидаться Чжоу Хуаня. Глава 269. Оживленно. Точно такая же пара с тех пор, как Чжоу Хуань был в бегах в течение 2 лет. Он пережил так много. Поэтому он стал очень осторожным человеком. Его разум был гораздо более устойчивым и зрелым, по сравнению с его сверстниками, но все равно нельзя было отрицать тот факт, что он все еще был очень молод. Поэтому перед старым лисом Суча у него не было шансов выйти победителем. Ничего непредвиденного не случилось. Чжоу Хуань в итоге решил уйти вместе с Суча и остановиться в больнице, куда они направлялись, и которая была гораздо более безопасным и уединенным местом. Насчет этого Лин Чу Цзю не сказала ни слова. Чжоу Хуань просто хорошо заботился о Ся Жуе, пока Лин Чу Цзю осматривала ребенка. «Спасибо вам, госпожа». Чжоу Хуань, державший Ся Жуя, съежился в углу кареты. Он действительно должен был благодарить Лин Чу Цзю. Если бы не она, Суча не использовал бы такой мягкий подход. Ся Ван Е тоже не потрудился бы защищать его. В конце концов, отдать их врагам было куда выгоднее. «Я ничего не сделала», Лин Чу Цзю покачала головой и взглянула на Ся Жуя, который ничего не знал. Лин Чу Цзю не могла не вздохнуть, глядя на ребенка. Она действительно не знала, везение это или нет, но она и в самом деле встречала много необыкновенных людей каждый раз, когда спасала больных. Хотя Чжоу Хуань решил пойти с Суча, он не знал, чего именно тот хотел. Ему было не по себе, поэтому он держал Ся Жуя в руках, не говоря ни слова. Ся Жуй, в свою очередь, смотрел только на Лин Чу Цзю. Вскоре карета въехала в больницу. Лин Чу Цзю попрощалась с Ся Жуем, затем она взяла свою аптечку и ушла. Суча последовал за Лин Чу Цзю. «Вы все еще хотите меня сопровождать? Разве его официальная миссия не завершена? Если я уйду на полпути, они станут более подозрительными». Суча чувствовал, что сегодня он был очень добрым, выполняя свою работу. Поэтому их Ван Фэй не должна сердиться, верно? «О, это все, что сказала Лин Чу Цзю», и вошла внутрь. Однако просто чтобы убедиться, Суча все равно спросил: «Ван Фэй, вы сердитесь? Если он разозлит их Ван Фэй, Ся Тинья непременно разорвет его на куски». «Я не сержусь», Лин Чу Цзю и правда не сердилась. В отношении этого вопроса Ся Тинья достаточно ее уважал. Ся Тинья был способен с легкостью забрать Чжоу Хуаня и Ся Жуя совершенно тайно. Так что то, что Ся Тинья позволил ей узнать об этом, уже было большим прогрессом. Когда наступит ночь, она его наградит. Думая о награде, она не могла не вспоминать их вчерашний поцелуй. Думая о том, как они вчерашней ночью целовались, Лин Чу Цзю улыбнулась. «Будет хорошо, если они продолжат в том же духе. Им ни к чему спешить, они могут двигаться постепенно». Суча, который шел позади, увидел усмешку на ее холодном лице. Увидев это, он не мог не покачать головой. Женщины, как всегда, непостоянны. Когда Лин Чу Цзю вошла в больницу, кто-то тут же поспешил к ней. «Ван Фэй, у ребенка в кроватке 17 идет кровь из губ. Другие врачи не решаются лечить его. Пожалуйста, поспешите и осмотрите его». Ребенок на кроватке 17 пережил операцию на губе. У детей не было имен, поэтому Лин Чу Цзю могла называть их лишь по номерам. Я осмотрю его». Когда речь заходила о работе, на лице Лин Чу Цзю всегда появлялась мягкая улыбка. Видя это, Суча не мог не почувствовать себя глупо. Их Ван Фэй была одна из немногих женщин, что он знал, которая могла мгновенно менять выражение лица. Топ-топ, пока Суча был в ступоре, Лин Чу Цзю уже вбежала в кладовку. Она переоделась и помылась руки. Взяв лекарство из аптечки, она вернулась в палату. Когда Суча пришел в себя, он торопливо последовал за ней, но его остановила служанка, приглядывающая за детьми. «Ван Фэй сказала, что вы должны надеть чистую одежду, прежде чем войдете в комнату». Хотя Суча ехал в карете всю дорогу до больницы, на его одежде и туфлях неминуемо скопилась пыль, так что они считались грязными. «Есть ли здесь новая одежда и обувь, которые я мог бы надеть?» Суча согласился, но специально попросил новую одежду. Он был юным господином, он никогда не надевал одежду, ношенную другими. «Есть халат и туфли, которые вы можете надеть поверх одежды?» Служанка увела Суча переодеваться. Но, когда он вернулся, Лин Чу Цзю уже закончила обрабатывать рану ребенка. Он снова потерпел неудачу. Какого черта? Суча чувствовал, что этот год для него очень неблагоприятен. Сколько раз это уже случилось? Он каждый раз упускал случай. Последите за ним этой ночью, не дайте ему снова пораниться. Если вы не можете следить за ним все время, попробуйте связать ему ручки, сказала Лин Чуцзю, собирая вещи. Да, ответила служанка, обнаружив, что ребенок поранился. Больше никто не хотел им заниматься из страха. Они боялись, что их накажут. Но кто знал, что их будут ругать только за то, как ребенок питается. Уделяйте ему больше внимания. Я поменяю лекарства другим детям. Лин Чуцзю недолго задержалась в педиатрии. Она очень хорошо знала, что ухаживать за детьми тяжело для взрослых. Людей, которые хотели бы работать в больнице, было мало. Поэтому халатность неизбежна. Сменив лекарство, Лин Чуцзю измерила детям температуру и проверила прогресс заживления их ран. Это было то, что Лин Чуцзю делала по утрам в первую очередь. Суча повсюду сопровождал Лин Чуцзю. Сначала ему было интересно, но потом он заскучал. Походив туда-сюда, он совсем немного сделал и мало узнал. Такая жизнь была неинтересна Суча, который большую часть времени сталкивался с неожиданными ситуациями. Ему было очень скучно, так что он не представлял, сколько терпения у Их Ванфы. Однако ему было интересно то, что писала Их Ванфы. Каждая ситуация была описана на бумаге. Происходящее вчера и сегодня было четко зафиксировано, так что было невозможно запутаться. Возможно, если он будет писать такие записки об исполнении заданий его людьми и прогрессе в их силах, он сможет подбирать для них более подходящие задания. Тогда он уменьшит количество их ошибок и ему будет удобнее распоряжаться людьми. Он должен пойти и увидеться с Сятинья сегодня вечером. С таким немалым новоприобретенным знанием Суча был в хорошем настроении. До этого он был подавлен, но сейчас он даже вызвался помочь. «Вы, нет, у меня днем операция, вы не сможете помочь», Лин Чуцзю знала, что Суча хотел следовать за ней весь день. Она была не против этого, но она собиралась использовать западные лекарства в хирургии, а в больнице все лекарства были китайскими. Разумеется, эти лекарства были не ее рецептами, их выписали врачи, нанятыми лично Сятинья. Она хорошо разбиралась и в западной, и в китайской медицине, но использовать китайскую медицину во время операции – это определенно шутка. Операция? Что это? Глаза Суча ярко заблестели. Его интуиция подсказывала ему, что эта так называемая операция была куда интереснее сегодняшних утренних занятий. Может быть, в этот раз исполнится его мечта посмотреть, как замечательно Лин Чуцзю лечит людей. «Я просто зашью заячью губу. Разве вы уже не видели их утром?» Лин Чуцзю не хотела вдаваться в подробности. Суча не понимал, поэтому он хотел присоединиться к веселью. «Можно посмотреть?» «Нет, нельзя». Лин Чуцзю решительно покачала головой. Потом она выдавила из себя сомнительную улыбку. Она не стала ждать, пока Суча заговорит, она просто повернулась и ушла. В то же самое время император, который только что окончил официальное собрание, обсуждал дела отдельно с Сятинья. Когда император договорил, Сятинья ответил одним единственным словом: «Неважно». После этого он повернулся и покинул дворец. Его действия были совершенно такими же, как у Лин Чуцзю. Глава 270. Мила. Очень счастлива причина, по которой Сятинья ушел рано утром, чтобы поговорить о покушении на убийство Лин Чуцзю. Управление Юань нашло несколько зацепок, но для Сятинья они были слишком поверхностными. Управление Юань дало Сятинья ответ. Они выяснили, что это было связано с людьми, стоявшими за Циэньтон. Целью было не только заставить Сятинья перестать следить за Циэньтон, но также и переключить внимание людей. К сожалению, они не только не достигли этой цели, но напротив еще больше привлекли к себе внимание. Тайны Циэньтон также оказались обнародованы. Рассказав некоторые данные, чиновник управления Юань закончил доклад словами: «Когда мы найдем человека, ответственного за это место, мы узнаем, кто хочет убить Ся Ванфы». Услышав его заключение, Сятинья не мог не усмехнуться. От начала до самого конца он не сказал ни слова. Только когда император спросил о том, что тот думает, он произнес одну единственную фразу: «Я верю императору». Слыша эти слова, можно было подумать, Сятинья безоговорочно доверяет императору, но люди знали, что он был недоволен. Слова чиновника управления Юань были правдоподобными, но они не могли добыть веских доказательств. По правде говоря, они хотели, чтобы Сятинья сам проверил людей, стоящих за сценой в событиях Циэньтон. Они будут очень счастливы, если Ся Ванъи сможет найти этих призраков. Но, разумеется, люди, присутствующие в императорском зале, не сказали этого напрямую. Они лишь подчеркнули слова с тем же значением. Так что, видя, что у Сятинья нет намерений браться за дело, император попробовал открыть кое-что еще. Когда собрание в императорском зале подошло к концу, император обсудил это дело с Сятинья наедине. Тинья, хотя веских улик нет, кроме дела, связанного с Циэньтон, других причин убивать Лин Чуцзю нет. Теперь, когда Циэньтон раскрыт, люди, стоящие за Циэньтон, не дадут Лин Чуцзю покоя. Ради ее безопасности мы должны найти того, кто стоит за Циэньтон, как можно скорее. Теперь, когда они были одни, император напрямую высказывал свои мысли. Людей, стоявших за Циэньтон, было нелегко обнаружить. Потребуется много времени и усилий, чтобы все выяснить. Императору не хотелось тратить свои человеческие ресурсы на это дело. Вдобавок, он также хотел занять Сятинья, чтобы тот не обращал внимания на линию фронта. Поэтому он продолжал настаивать на своем. Однако если бы Сятинья следовал приказам императора, он не был бы Сятинья. Император, я верю, что вы вскоре это выясните. Сятинья вел себя так, будто не понял намека императора. Он полностью отодвинул эту тему. Он мог расследовать это дело в частном порядке. С чего ему вообще брать это дело на себя? Кто теперь не знал, что Циэньтон – это горячая картошка? Кто бы ни взялся его расследовать, он был обречен на неудачу. Брови императора нахмурились, и его лицо стало мрачным. Тинья, в данный момент двор сосредоточен на военных вопросах, я надеюсь, что ты сможешь заняться делом Циэньтон. Император, я нездоров и не могу позволить себе взяться за такую важную задачу. Сятинья использовал свое здоровье как предлог. Хоть теперь я и могу ходить, но не могу долго стоять. Я могу слечь в любую минуту, и прошу императора проявить заботу. На самом деле Сятинья был вполне здоров, он просто-напросто лгал. Этот вопрос касается безопасности Ванфы, ты уверен, что тебя это не волнует? Император не ожидал, что Сятинья притворится больным. Он что, уже узнал, кто стоит за Циэньтон? Меня не волнует. Когда Сятинья договорил, он попрощался с императором. Император, уже поздно, я не стану более задерживать ваши официальные дела. Я пойду. После этого, не заботьтесь о том, доволен император или нет, он повернулся и ушел. Император не ожидал, что Сятинья будет так высокомерен. Когда он поспешил за ним в императорский зал, Сятинья нигде не было видно. Император был так зол, что хотел выцарапать ему глаза. «Думаешь, без тебя мы не выиграем войну? Мы непременно победим. Я позабочусь о том, чтобы и без тебя мои главнокомандующие смогли защитить нашу страну». В зале Луэньфэн императрица узнала, что Сятинья и император снова оказались в тупике. От этого она слегка улыбнулась. «Если Ся Ванъе не будет вмешиваться, все будет гораздо проще». Старик, который стоял рядом со старой кормилицей, тоже улыбнулся, когда он это услышал. «Императрица, будьте уверены, мы с этим уже разобрались. Они не смогут найти наших шпионов. Я вам верю, просто жаль», императрица вздохнула, продолжая, «я хотела сделать больше приготовлений для моего младшего седьмого, но теперь боюсь, это уже невозможно. Теперь, когда за ними пристально следили, они уже не могли продолжать». После того, как Сятинья вышел из дворца, он не сразу вернулся в Сяванфу. Он велел кучеру отвезти его в больницу. В больнице Суча, которому не позволили присоединиться к веселью, остался снаружи операционной, присев на корточки и рисуя круг с удрученным лицом. Однако, услышав голос Сятинья, он немедленно поднялся и сказал: «Ванъе, ты здесь? Как все прошло?» Сятинья вошел внутрь и естественно занял главенствующую позицию. Он вел себя как хозяин этого места. «Все сделано», — Суча будто бы говорил расслабленно, но на самом деле он стоял там, полный уважения. При посторонних Суча всегда помнил свое положение. Сятинья махнул рукой и сказал: «Очень хорошо, можешь идти. Сейчас, теперь, когда от него нет пользы, его просто прогоняют прочь. Это так грустно. А как иначе?» Сятинья холодно посмотрел на Суча. У Суча по всему телу пробежал холодок. Ему захотелось прямо сейчас выйти. «Иду, иду, уже ушел, бессердечный ты человек». Когда Суча откланялся, Сятинья вызвал смотрителя больницы. «Где Сяванфы?» «Отвечаю его величеству, Сяванфы в западном крыле». Сяванфы специально приказала, чтобы ее никто не беспокоил, договорив, смотритель больницы тут же склонил голову. Он не решался смотреть на Сятинья, он боялся умереть. Сятинья поднял бровь, но не говорил. Затем он отпустил смотрителя больницы. В западном крыле была только Лин Чуцзю. Чтобы не разоблачить существование медицинской системы, Лин Чуцзю минимизировала использование современных лекарств в больнице, и она никогда не позволяла другим людям сопровождать себя во время операции. Это был не первый раз, когда Лин Чуцзю оперировала одна, теперь она к этому привыкла. Поэтому она успешно завершила операцию до наступления темноты. Это была последняя операция на детях с заячьей губой. Закончив свое дело, Лин Чуцзю почувствовала себя немного свободнее. «Позаботьтесь об этом ребенке, не дайте ему пораниться». Когда Лин Чуцзю передала ребенка, она еще раз дала распоряжение. «Эта раба все сделает», — служанка еще раз заверила Лин Чуцзю. Хотя их Ван Фэй говорила мягко, если та снова совершит ту же ошибку, она не будет милостива. Когда Лин Чуцзю закончила операцию, она собиралась навестить ребенка с пневмонией. Однако едва она вышла из комнаты, как смотритель больницы загородил ей путь. «Что-то случилось?» — спросила Лин Чуцзю. Смотритель больницы с готовностью кивнула и сказал: «Ван Фэй, Ван Е приехал, он ждет уже более 2 часов. Ван Е здесь?» У Лин Чуцзю загорелись глаза. «Он что-нибудь сказал?» Лин Чуцзю признавала, что она была очень рада услышать, что Ся Тинья приехал за ней. Это казалось ей милым. Когда она училась и работала в своей прошлой жизни, она всегда завидовала тем девушкам, которых встречали с работы парни. Поэтому, хоть 2-часовое ожидание и казалось глупым, она была по-настоящему счастлива. Глава 271. Проходил мимо. Он не скажет, пациент был очень важен, но человек, который ожидал ее, был куда важнее. Лин Чуцзю, недолго думая, пошла сначала встретиться с Ся Тинья. Ребенок с пневмонией уже получил надлежащее лечение. Она просто совершала обход. Она сможет навестить его или рано утром, или немного позднее днем. Поэтому сначала она пойдет и встретится с Ся Тинья, затем она скажет, что ей надо пойти и проведать ребенка. Лин Чуцзю больше ничего не говорила, она повернулась и побежала к главному залу. «Ван Фэй, Ван Фэй!» Увидев, что Лин Чуцзю бросилась к Ван Е, смотритель больницы быстро погнался на ней с криками, но так и не услышал ответа. «Ох!» Смотритель больницы хлопнул себя по бедру, проговаривая: «Ван Фэй не сменила одежду, она вся в крови». Лин Чуцзю была до того счастлива, что она забыла, что только что вышла из операционной. Всю ее одежду пропитал пот и кровь. Когда она подбежала к Ся Тинья, он сильно переменился в лице. Он резко вскочил на ноги и схватил Лин Чуцзю за руку. «Что случилось? Больно, отпусти!» Лин Чуцзю торопливо оттолкнула руку Ся Тинья. Когда она проследила за его взглядом, не отрывавшимся от ее окровавленной груди, она хлопнула себя по лбу и с досадой произнесла: «Я не ранена, просто забыла переодеться». «Это не твоя кровь?» На мгновение Ся Тинья занервничал. Когда же он увидел оживленность Лин Чуцзю, то мгновенно понял, что его одурачили. Его лицо помрачнело, и он повернулся, чтобы снова сесть, и откинулся на спинку стула. Эта глупая женщина заставила его волноваться. Лин Чуцзю последовала за ним и спросила: «Ты сердишься?» «Нет». Его лицо было мрачным, так что было очевидно, что он злился. Однако Лин Чуцзю не осмелилась озвучить то, что подсказывала ей ее интуиция. Она знала, что, если бы решилась произнести эти слова, Ся Тинья разозлился бы еще больше. Лин Чуцзю не стала зацикливаться на этом и сменила тему. «Ван Е, как вышло, что ты в больнице? Ты что-то хотел?» «Ничего, я просто проходил мимо». Лин Чуцзю не заметила, что лицо Ся Тинья потемнело еще больше. «Проходил мимо?» Лин Чуцзю удивленно моргнула и добавила: «Ван Е, разве ты не ходил утром во дворец? Разве от дворца до больницы не слишком далеко, чтобы это можно было назвать проходить мимо? Разве ты не можешь перестать вести себя высокомерно и просто признать, что пришел за мной?» «Я искал Суча», — очень спокойно ответил Ся Тинья. Было не похоже, чтобы он лгал или что его мучило чувство вины. Он лишь оглядел Лин Чуцзю с ног до головы и сказал: «Иди, переоденься, мы уходим». «Подожди минуту, у меня еще есть пациент». Лин Чуцзю понюхала себя. Она пахла кровью и дезинфицирующими средствами. «В самом деле?» Губы Ся Тинья изогнулись в улыбке. Он встал и добавил: «Иди, я буду тебя сопровождать». Она в самом деле пришла к нему раньше, чем к пациенту. У Лин Чуцзю все-таки есть совесть. Ждать ее так долго того стоило. «Нет, просто подожди меня здесь, я скоро вернусь». Лин Чуцзю покачала головой и отказалась. Но разве Сятинья принимал отказы? Разумеется, нет. Иди, он снова ее подтолкнул и пошел вместе с Ванфы. Лин Чуцзю на мгновение задумалась. Ребенок уже был вылечен. Сятинья не доставит проблем, даже если пойдет с ней. Это мальчик, у которого пневмония. Ему примерно 1 год. Он, похоже, рос в хорошей среде. Я не знаю, почему его бросили. По дороге Лин Чуцзю сообщила несколько фактов о ситуации. Однако Сятинья только хмыкнул и ничего не сказал. Его не интересовал этот ребенок, он просто хотел пройтись с Лин Чуцзю. Другое крыло больницы было очень маленьким, так что они быстро достигли места, где находился мальчик. Внутри было и несколько других детей, которым поставили диагнозы – кашель и лихорадка. Другие дети никак не отреагировали на приход Лин Чуцзю. Только ребенок с пневмонией сразу же протянул ручки, прося, чтобы его взяли. И я, ребенка вовремя вылечили, так что теперь его симптомы почти исчезли. Его ручки и ножки стали гораздо сильнее, а его черные глазки светились пониманием. «Ты маленькое умненькое привидение, я не могу тебя сейчас взять на ручки». Лин Чуцзю ущипнула ребенка за ладошку. Она не взяла его, потому что на ее одежде все еще была кровь. И я, малыш радостно улыбнулся, он подумал, что Лин Чуцзю с ним играет. Лин Чуцзю измерила температуру ребенка, затем развязала его одежду, чтобы послушать его сердцебиение и легкие. Когда Лин Чуцзю сняла одежду с малыша, стало видно его маленькое родимое пятно в форме цветка. Она каждый день осматривала ребенка, поэтому оно больше не казалось ей странным, но это был первый раз, когда его увидел Сятинья. «Погоди минутку», выражение лица Сятинья слегка изменилось. Он сильно потянул Лин Чуцзю за руку, поэтому она покачнулась и чуть не упала. «Что?» Сятинья заметил, что он был слишком резок, поэтому нахмурился и спросил. «Я сделал тебе больно?» «Нет, я просто испугалась». К счастью, в палате почти ничего не было, иначе из-за силы Сятинья она бы правда упала. Сятинья так и не нашел в себе сил извиниться. Он лишь ответил, объясняя, просто привычка, это стало привычкой. В конце концов, чаще всего рядом с ним не было женщин. Я буду более внимательна в следующий раз, я буду держаться от тебя подальше. Нет, я запомню, Сятинья выглядел достойно, давая это обещание. Однако Лин Чуцзю лишь посмеялась и не восприняла его всерьез. Она указала на родинку в форме цветка и спросила, с этой родинкой что-то не так? Это не родинка, это эмблема семьи. Сятинья был хорошо знаком с этой семейной эмблемой. 6 месяцев назад некто безумный искал ребенка с таким узором. Он из семьи Хуа Центральной империи. Полгода назад молодой господин, которому было всего 3 месяца от роду, был украден. Никто не мог найти его. Чтобы отыскать ребенка, семья Хуа из Центральной империи проехалась по всем 4 странам, но вернулась ни с чем. Что? Тон Лин Чуцзю стал громче, но она быстро опомнилась, что в палате были еще и другие дети, поэтому понизила голос. Разве он не брошенный ребенок? Нет, его украли, Сятинья знал об этом случае, но не обратил на него внимания. Однако теперь, когда он случайно увидел ребенка, то больше не мог закрывать глаза. Они с семьей Хуа немного дружили. Семья Хуа была довольно неплохой. Это так хорошо. Лин Чуцзю радостно улыбнулась. Это очень хорошо. Суча был прав. Лин Чуцзю очень везло. Лин Чуцзю, которую Сятинья передразнил, беспомощно спросила. Мы сообщим его семье, чтобы они могли забрать его? Конечно, но мы должны его сначала забрать. Оставлять его здесь небезопасно. Если другие люди обнаружат ребенка, не миновать большой беды. Этот ребенок еще не полностью поправился, за ним все еще нужен присмотр, Лин Чуцзю переживала. До приезда семьи Хуа он останется в Сяванфу. В имперской столице не было места безопаснее, чем Сяванфу. Хорошо, Лин Чуцзю не была против. Она была ответственна лишь за лечение ребенка. Об остальном пусть заботится Сятинья. Сятинья не повез ребенка в Сяванфу сам. Вместо этого он устроил так, чтобы это сделали его люди. Но не потому, что это было небезопасно, а потому что он не хотел, чтобы этот ребенок испортил ему время, которое он хотел провести вдвоем с Лин Чуцзю.